4 мая в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось центральное заседание, посвященное 80-й годовщине создания Лиги Возрождения Родины. В его работе приняли участие Ким Ён Нам и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, ветераны антияпонской войны, работники органов партии, вооруженных сил и власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, члены семей павших революционеров, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники и передовики труда столичных учреждений и промышленных предприятий. С докладом выступил член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Он сказал: 5 мая 25 года Чуче 1936 великим Ким Ир Сеном была организована Лига Возрождения Родины. Она была первым в Корее постоянным антияпонским национальным единым фронтом, который со своей единой программой, уставом и организационной системой развернул свою деятельность на основе принципа демократического централизма, была массовой и мощной подпольной революционной организацией, призванной надежно обеспечивать руководство вождя и партийное руководство общенациональными патриотическими силами. Созданная великим Ким Ир Сеном традиция революционной сплоченности блестяще унаследовалась великим Ким Чен Иром, а ее мощь чрезмерно укрепилась. В поддержку благородной мысли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о великой консолидации нации, Ким Чен Ын решительно пресекает всякие коварные вызовы внутренних и внешних раскольников Кореи и мудро направляет борьбу за воссоединение Родины сплоченными силами всей нации, подчеркнул докладчик.